Докончание. Се аз, князь Александр и сын мой Дмитрий, с посадником Михаилом и Тысяцким Жирославом и со всеми новгородцы, докончахам мир с послом немецким Шивардом и с любецким послом Цидриком и с готским послом Олосеном и со всем латинским языком. Так начинается докончание договорной грамоты 1262 года Новгорода с немцами Риги и ордена, а также с Любеком, главой Ганзы, немецкого союза прибалтийских городов, с Вюсби на острове Готланд, и, наконец, с представителями других стран латинского языка, которые стояли за спиной немецких рыцарей. Перед отъездом в Орду ее одобрил князь Александр. Докончание договор о мире после успешного похода на Дерпт. А все тяжбы, что возникли между новгородцами, немцами и готландцами, и со всеми латинскими народами, то все отметаем, а мир докончахом на сей правде. Это договор о возобновлении торговли. Новгородцам торговать на Готландзе без препятствий, а немцам и готландцам торговать в Новгороде без препятствий и всему латинскому народу по старому миру. Это подтверждение и уточнение старого мира. А се старая наша правда и грамота, на чем целовали отцы ваши и наши крест, а иной грамоты у нас нетуть. Не потаили есмы, не ведаем, на том крест целуем. Ведь русская торговля со странами Северной и Западной Европы имела позади уже не одно столетие. Александр знал этот старый немецко-латинско-готский договор с Новгородом времен своего деда Всеволода Большое Гнездо. Он содержал право свободной торговли и нормы посольского права, обеспечивающие личную безопасность послов, купцов, заложников, купеческих священников. Были в нем и статьи, ограждающие честь женщин от возможных посягательств подгулявших купцов. Мужескую жену, либо дщерь, оберегал особенно высокий штраф. Незамужнюю женщину меньше, а рабыню и женщину сомнительной нравственности и совсем небольшой. Новым договором, заключенным после русско-литовского похода в Ливонию, Александр добился своего – дипломатического урегулирования торговых отношений вдоль западных границ. Александр хорошо знал тех, с кем заключал докончание – немецкое купеческое подворье в Новгороде и его церковь Святого Петра. Это типичная купеческая церковь. Купцы складывали в ней свои товары – медь, свинец, завернутые в солому куски воска – бочки с разным добром, мешки с меховыми изделиями, холщовые суконные штуки. Даже у алтаря стояли у них бочки с вином. Уставом двора, шрагами, предписывалось, правда, на алтарь винные бочки не ставить, чтобы не пролились и не загрязнили его. Церковь — это прибежище в случае пожара, ибо большинство других построек немецкого двора — кроме немногих кладовых и погребов, были из дерева. В церкви же хранили сундук, ларь Святого Петра, и в нем пергаментные документы, привилегии, шраги, деньги и церковные драгоценности. Также фунтовые весы с тщательно выверенными гирями приносились в церковь. По ночам кто-то из купцов спал внутри церкви, а сторожа стерегли ее снаружи. С началом немецко-русских войн действовало указание, что ни один русский не должен вступать в церковь даже на первую ступеньку ее лестницы.